Глава 11. О девушках и друзьях. Счастье продлилось недолго. Нет, я не разругалась с Тео, просто реальный мир решила себе напомнить в лице раздраженной и злой Свитти. Моя любимая подруга самым банальным образом ворвалась на крышу, разрушив все очарование момента. Украдкой глянув на Тео, я поняла, что он смущен не меньше меня. А еще, так же, как и я, не желает забегать вперед. Мы поговорили, и мы друг друга поняли. Это главное. А выяснение отношений отложим на тот момент, когда нам точно никто не сможет помешать. Тем более, я все еще не уверена, что готова вынести эти отношения на суд общественности. Ох, а ведь это действительно уже отношения. Как бы я ни пыталась оправдать себя в своих глазах и перед Ба, но тут уже глупо уверять, что ничего не было, и вообще мы друг друга не знаем. Впрочем, много времени на размышления мне не дали. Свитти кинулась ко мне. И не подумайте, что с намерением заключить меня в объятия. Судя по всему, ее планы были куда проще и прозаичнее. Ее руки упрямо тянулись к моей шее, а на лице было написано непреодолимое желание придушить такую нехорошую меня. Интересно, в чем это я успела так провиниться? Меня же тут даже не было. Крис, ты хоть представляешь, что натворила? Ты своим исчезновением нам тут все порушила. Мик же почти привык, а ты? Да я тебя за это... Либо я что-то пропустила, либо чего-то точно недопонимаю. Да что случилось-то? Растерянно спросила я, глядя на разъяренную подругу. Что случилось, что случилось? И ты еще спрашиваешь, ну знаешь ли? Стоп. Хватит сыпать словами. Вдохни поглубже и с толком, чувством, расстановкой сообщи мне все претензии. Обещаю их при случае даже рассмотреть и ответить в письменном виде. Это не смешно, Крис. Ты тут исчезаешь, весь дом на ушах, а потом возвращаешься и сразу же, даже не поздоровавшись, уединяешься на крыше с этим эгоистичным созданием. Недовольный взгляд и обвинительный жест в сторону Тиа. Ох, а вот это она зря. Возможно, лорд-директор и поступил сегодня несвойственным ему образом, но это не меняет самого главного – этикета, а демоны привыкли отвечать ударом на удар. К моему удивлению, Тиа лишь едва заметно усмехнулся и, повернувшись ко мне, произнес: «Ладно, вы тут общайтесь, а я пойду посмотрю, как дела внизу. Что-то мне подсказывает, что наше исчезновение привлекло слишком много излишнего внимания». После этих слов он улыбнулся мне незнакомой теплой улыбкой и стремительно покинул крышу через чердачную дверь. Я с некоторым недоумением проводила его. Интересно, надолго ли его хватит? И не вернется ли он завтра к прежней холодно отстраненной линии поведения? Не хотелось бы. Особенно сейчас, когда я так отчетливо вспомнила, как именно чувствую себя рядом с ним. Ох, наплачусь я еще! Причем не столько из-за него, сколько из-за окружающих. Наше общество еще явно не готово воспринимать альвов всерьез, точно так же, как и их избранниц. Придется ломать стереотипы. Но это позже. А пока не мешало бы уже наконец выяснить, что тут произошло за те несчастные 18 часов, что я провела вне этого дома. Так что случилось, Свит? И, пожалуйста, излагай по существу. Эмоции оставим на ужин, которые, хотелось бы верить, случится сразу же, как мы спустимся. Свитти раздраженно тряхнула белыми кудрями и с тенью сарказма произнесла: «Многое случилось, пока тебя не было, но раз ты не хочешь утруждать свой мозг подробностями, то я отвечу коротко, как ты и сказала, по существу. Мик и Йола разругались». Я недоуменно посмотрела на подругу. Еще вчера они выглядели лучшими друзьями и практически не отходили друг от друга. Я даже начала опасаться, что дело кончится свадьбой и кучей ушастых черно-белых полукровок. «Почему разругались?» – уточнила я. «Потому что наш сладкий мальчик узнал о том, что его закадычный темный друг – девочка». Свитти снова начала заводиться. Так как Йола плакаться прибегала именно к ней, то оставаться равнодушной к проблемам темной она не могла. «Каким образом ему это стало известно? Никто же из нас не собирался говорить». «Да из-за всей этой суеты с твоим исчезновением и поиском сразу двух дур, Йола случайно раскрылась. Но кто мог знать, что Мик настолько хорошо подкован в магии темных? По одному поисковому заклинанию он сразу понял, что плетение выполняла женщина. И, разумеется, было не избежать столкновения. А в результате у нас тут не поисковый лагерь, а поле боя между двумя группировками магов-боевиков. Или ты считаешь, что темные могли не вступиться за свою леди? Или, думаешь, Мик особо вдумывался в то, что несет от обиды в гневе? Он же у нас больной на всю голову, контуженный. Вообще-то, Свити была не так уж далека от истины. Миклай Сияющий, второй сын барона Дайеля, а потому отец ему особо много внимания не уделял, что не скажешь о женщинах имени. Насколько я знаю, Мик в детстве был настоящим ангелочком, белокурый, с правильными чертами лица, большими синими эльфийскими глазами. Так как мальчиком он был робким и тихим, дать отпор всем этим нянькам, мамкам, служанкам не мог. Вот и затискали ребенка. Нет, конечно, одной только детской травмой дело не закончилось. В более зрелые годы его стали преследовать уже не ради того, чтобы потрепать по щечке. Словом, от потенциальных невесточек он шарахается, как демон-завоеватель от Святого Писания. Так что в некотором роде он и правда малость не совсем нормален. Но для боевика это не недостаток, а жизненная необходимость, ибо нормальные в нашем деле долго не живут. «И чего ты хочешь от меня?» – хмуро уточнил я, заранее предвидя ее ответ. «В конце концов, я достаточно хорошо знаю Свити, а потому мне прекрасно известно, какие мысли бродят в ее хорошенькой белокурой головке. Чтобы ты это исправила, раз уж именно ты стала причиной этой холодной войны внутри группы, тебе и расхлебывать. Тем более, обязанности старосты с тебя еще никто не снимал». Я тяжело вздохнула. А ведь действительно, кроме меня некому, мне тех же просить. Он как-никак лорд-директор, а это наши внутренние трения, а значит, именно мне и страдать. Эх, ну почему так? Ведь и не было-то меня всего ничего. Да. Вот так оставишь их на денек, а по возвращении война. Печально. Мика я поймала на выходе из библиотеки. Это было даже хорошо, не придется искать укромное место для разговора. Надеюсь, что никто внезапно не выжелает почитать при свечах книжку-другую, ибо быстро я тут точно не управлюсь. «Мик, надо поговорить», – бросила я и, вцепившись в рукав своего однокурсника, потянула его обратно в библиотеку. Жертва моего внимания раздосадованно хмурилась, но не сопротивлялась. Возможно, он и сам уже понял, что погорячился с Йолой. И долго его уговаривать не придется. По крайней мере, надеюсь на это. «Садись!» – я кивнула на ближайшее кресло. «Разговор будет долгим». Мик послушно устроился напротив меня. Иногда вот эта его покорность страшно раздражала. Но бывало и к месту. Этого не отнять. «Ну, так и будешь молчать?» – поинтересовалась я, разглядывая этот образчик мужской породы. Как я уже не раз повторяла, Мик довольно привлекателен. Нет, не так. Он очень красив. А если учесть, что он обладает еще и природным обаянием и каким-то прямо-таки неземным шармом, короче, чтобы влюбиться в него, много времени не нужно. Даже я какое-то время поглядывала на него с интересом, но быстро поняла, что такой тип мужчин меня не привлекает. Я его уничтожу, подавлю собственным характером и даже не замечу. Мик рожден с душой ягненка, и женщины-хищницы, по натуре своей обреченные на вечные поиски и охоту, бросаются на него, едва завидев. А ему-то и противопоставить им нечего. Вот поэтому он и создает байки разной степени похабности, чтобы оградить себя от чрезмерного внимания некоторых представительниц слабого пола. Если честно, не могу сказать, что эти слухи многих девушек отвратили от него. Временами это напротив приковывало к нему дополнительное внимание. Но вот тот факт, что рыж постоянно крутился рядом... Другими словами, девочки опасались влезать в уже сложившуюся парочку. Да и репутация у нашего демона, сразу скажем, не блестящая. Вообще-то, не я начал этот разговор, Крис. Если речь зайдет о темном оборотне, то мне сказать нечего. Такого предательства с вашей стороны я не ожидал. Между тем спокойно произнес Миклай. Я тяжело вздохнула. Кажется, разговор обещает быть тяжелым. Что ж, на этот случай у меня тоже припрятаны козыри в рукаве. Мик, либо мы сейчас беседуем с тобой обо всем этом, и ты все смиренно слушаешь и запоминаешь, либо С легкой усмешкой существа, готового ко всему, поинтересовался он. «Либо я играю нечестно», – твердо произнесла я и достала из кармана небольшую бутылочку с угольно-фиолетовой жидкостью. И, глядя прямо ему в глаза, предложила: «Выбирай, либо по-хорошему, либо по-моему». Миг, заметно побледнев, уставился на зелье в моих руках. Не знаю, как много людей, помимо меня и Элли, разобрались в механике процесса, но одно точно – кто бы не видел подобные пиалы у меня в руках, он всегда вспоминает о моих жертвах. Нет, в большинстве своем все истории заканчивались положительно, ибо магия нимф изначально не имеет темной составляющей, а значит, и во зло обернуться не может, но все равно оказаться под властью чувств на 2 недели, полностью утратить контроль над своими действиями – это не то, что хочешь испытать на собственной шкуре, даже если в финале вам обещают долгую семейную жизнь. «Я предпочту по-хорошему», – глухо произнес Мик, с опаской поглядывая на зелье. «Пожалуйста, Крис, убери его». «Как пожелаешь». Я послушно спрятала бутылочку обратно. «Все-таки я не так часто готовлю зелья, чтобы ими разбрасываться. Конечно, я всегда готова помочь своим друзьям разобраться в себе и в сердечных привязанностях, но лучше до этого все же не доводить. Оно и проще, и спокойней. В таком случае, может, расскажешь, что тебя так разозлило?» «Мой друг оказался девкой. Этого мало?» «Не девкой, темной леди. И, насколько я могу судить, несовершеннолетней. Она ребенок, Мик». Но мне возразили почти в ту же секунду. «Она девушка!» «Я тоже», – мягко напомнила я. «Но это нам не мешает нормально общаться». «Но ты друг!» «Достаточно веско. Боги, и какой бес меня тянул обратно в институт? Неужели мало проблем с агентством было?» «А она?» Я чуть иронично улыбнувшись, посмотрела на Мика. «А она девушка!» Как-то скомканно произнес он, при этом смотрел он куда-то в сторону и в пол. «Боги, как же я люблю эльфов! Их уши – настоящий индикатор их состояния. Вот и сейчас кончики ушей Мика покраснели и начали едва заметно подрагивать. Нервничает мальчик. Оно и понятно, я бы сейчас на его месте тоже нервничала, особенно если бы обладала таким интересными сердечными привязанностями. Нет, я рада за него и все такое, но последствий у всей этой истории будет много. К сожалению, моему и всего королевства». «И это ее достоинство, Мик. Поверь мне, это ее главное достоинство. И думаю, ты уже и сам это понимаешь. Не надо от нее прятаться только из-за длины волос да нестандартной магии. Она ребенок, Мик. Одинокий, покинутый ребенок, который очень хочет влюбиться. Правда, почему-то раз за разом выбирая для этого крайне неудачные объекты». Тяжело вздохнув, я выбралась из кресла и направилась к двери. Ему лучше подумать в одиночестве, как и мне, ибо я только сейчас поняла, что действительно люблю Тиа. Причем не вопреки его природе, как должно быть, а именно за нее. Вот такие пироги с эльфятами.